Гинденбургу и Гитлеру. Он считал это своим воинским долгом. Характерно для Гитлера, что в беседах с Кейтелем он утверждал, будто бы в конце Первой мировой войны стал лейтенантом баварского пехотного полка. Войну он прошел солдатом, ефрейтором, может быть, даже унтер-офицером. Кейтель поражался его начитанности в военной литературе. Смотри также показания Йодля на Нюрнбергском процессе о жизни в штаб-квартире Гитлера. Ставка фюрера представляла собой нечто среднее между монастырем и концентрационным лагерем. Из внешнего мира в эту святая святых не доходило почти ничего, кроме сводок об обстановке. Йодль сообщает, что минимум два раза в день докладывал обстановку Гитлеру. Недавно он был просто потрясен, подсчитав, что участвовал в 119 ее обсуждениях, а фактически участвовал в 5000 совещаниях. О возможности возражать Гитлеру Йодль 3.6.1946 года высказался так. «Нельзя считать, чтобы это было невозможно в принципе. Я много раз возражал ему в самой резкой форме, но бывали такие моменты, когда действительно нельзя было сказать, вопреки ему, ни слова». Йодль свидетельствовал о фактах неоднократных крупных споров Кейтеля с Гитлером. Например, 19.04.1940 года Кейтель швырнул свою папку с документами на стол и вышел из зала. Крупное столкновение произошло и осенью 1941 года. Гитлер заявил, явно имея в виду Кейтеля, что имеет дело с одними набитыми дураками. В ответ фельдмаршал пишет рапорт об отставке и намерен застрелиться, чтобы покончить с этим невыносимым положением. Йодль забирает у него лежащий на столе пистолет. По этому поводу Йодль сказал, «В конце концов, мы находимся на войне, когда офицер не смеет сидеть дома и штопать носки». Причиной конфликта явились обвинения Гитлера в предоставлении Кейтелем ложного донесения о боеприпасах. Вскоре после первых победоносных сражений на Востоке вновь возникли трения между Гитлером и командующим сухопутными войсками Браухичем. Стратегическая идея Гитлера отличалась от идеи ОКХ, в то время как оно всей концентрированной силой группы армий «Центр» преследовало цель захватить Москву и овладеть Валдайской возвышенностью, через которую поддерживалась связь с Ленинградом. Гитлер желал остановиться на общей линии Одесса, Орел, Смоленск, Чудское озеро, ослабив эту наиболее крупную группу армий за счет сокращения ее численности и танковых соединений, и сначала посредством значительного усиления группы армий «Юг», отобрать у противника Донецкий бассейн, нефтяные месторождения Майкопа и Грозного, а действиями усиленной группы «Север» взять Ленинград и установить коммуникации по суше с Финляндией. Но для решения этих задач обе группы армий, то есть «Юг» и «Север», без их подкрепления были недостаточно сильны. Гитлер рассматривал эти цели на флангах прежде всего с экономической Донбасс и политической Финляндия точек зрения, а также и с точки зрения морской войны Балтийское море. В стратегическом отношении ему был важен не многомиллионный город Ленинград, а военный порт с Кронштадтом и уничтожение морской крепости, угрожающей нашему транспорту и подготовке подводников на Балтийском море. Вопреки этому ОКХ было убеждено в том, что ключом к быстрому окончанию войны на Востоке служит его предложение. Фюрер отнюдь в этом уверен не был. Он решил лететь в группу армий «Центр», город Борисов, куда приказал явиться командующим танковыми группами армий «Готу» и «Гудериану». Примечание.